Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 23 марта, понедельник, и на часах в студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов, и я ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня тоже очень необычная передача. Все дело в том, что у меня сегодня в гостях самые настоящие путешественники во времени. Вы скажете: «Миша, что ты такое говоришь? Как такое возможно?» Честное слово, у меня сейчас в студии три человека. И каждый из них одновременно живет в нашей эпохе, в 21 веке, и в прошлом. Кто-то в 9 веке, кто-то в 13, в 15, в 17. И вся их жизнь – это жизнь на два мира. Все дело в том, что у меня сегодня в гостях три богатыря ивановской реконструкции, а именно сегодня здесь Маклецов Дмитрий Константинович, руководитель военно-исторического клуба «Мономах», также Орлов Олег Владимирович, руководитель клуба исторической реконструкции «Русская дружина», и Андрей Владимирович Бладеевич, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Белый отряд». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Насколько корректно говорить, что вы путешественники во времени? Вы улетели в прошлое и не ответили на мой вопрос, но все-таки. Но, наверное, все-таки некорректно. Ну, а вы согласны с тем, что вы живете в двух мирах, в настоящем и в прошлом? Нет, скорее мы в современности пытаемся понять, что было в древности. Угу. То есть такого, чтобы погружение такого полного, нет, да? Угу. Такого нет. Вы кузнец, а ваши коллеги – учителя истории. Ну да. То есть, в целом, вы, кроме того, что возложили на себя огромную такую тяжелую ношу руководством клубов, кроме этого, у вас еще есть и обычная гражданская жизнь. Ну, я сейчас вот сразу скажу, что реконструкция – это в первую очередь хобби, это увлечение. Но оно не занимает большую часть вашей жизни. Оно переплетается, то есть одно течет из другого. Я предлагаю, прежде чем поговорить о том, что же такое реконструкция, рассказать немножечко о ваших клубах. Все-таки благодаря вам наши жители Ивановской области могут очутиться в прошлом и не только вот увидеть, да, но и подойти, потрогать, а иногда на крупных мероприятиях даже примерить на себя ту одежду, те доспехи, в которых ходили наши предки. И очень прошу начать, конечно же, Дмитрия Константиновича. Спасибо. Ну, что могу сказать. Наш клуб в 2019-м отметил 20-летие свое. Реконструкцию мы занимаемся 10-й год уже. На фестивале «Истоки» в Тейковском районе в свое время познакомились вот и с Олегом Орловым, и с Андреем Бладеевичем. И теперь вместе занимаемся любимым делом. Ну, Андрей правильно сказал, что это хобби, которое переплетается с нашей повседневной жизнью. И поэтому клуб, вроде бы мы занимаемся реконструкцией, но без физической подготовки, например, мальчишек к оружию допускать нельзя. Ну, как к оружию, к муляжу, естественно, оружие. Да? Потому что мы настоящим оружием не пользуемся, это запрещено законом. И поэтому у нас у реконструкторов есть такое понятие «реплика». То есть копия оружия за затупленными кромками. То есть без заточки. Да, без заточки, естественно. Потому что никому не нужны проблемы, и травмировать своих друзей по увлечению никому не хочется. Ну, даже таким оружием, схожим по массогабаритным своим характеристикам со старинным оружием, мальчишкам требуется определенная физическая подготовка. И поэтому проводим, помимо своих вот этих вот военно-исторических фестивалей, в обязательном порядке еженедельно проводятся тренировки по рукопашному бою, по общей физической подготовке. И поэтому, вот, еще раз повторюсь, как-то согласен полностью с Андреем, что наша жизнь реконструкторская, она очень здорово переплетается с современными веяниями. И почему вы выбрали именно эпоху 13-15 век? А это становление централизованного русского государства, фактически той страны, в которой мы живем. Это как раз в 13 веке нашествие страшное, нашествие Золотой Орды, татаро-монгольская ига, так называемая, и в процессе этого выкристаллизация московского великого княжества, которое потом впоследствии объединило все русские земли. Я предлагаю теперь, чтобы Андрей Владимирович рассказал о своем клубе и о том, когда он пришел в реконструкцию. Ну, у нас клуб существует с 90-го года. Нам уже сколько? Очень много. Очень много 30 лет. Сам я там 27 лет уже занимаюсь. Реконструкцией как таковой увлеклись наверное, году в 98-99. У вашего клуба военно-исторической реконструкции четыре очень большие эпохи. Это 9 век, это эпоха с 13 по 15 века. Притом у вас еще есть 15 век Англия и 17 век. Почему именно эти эпохи? И не тяжело ли в рамках одного клуба заниматься столь разными эпохами? Ну, тяжело, потому что кроме занятий эпох есть еще другие занятия в клубе, связанные уже больше с фехтованием, ну, с историческим. Друзья мои, опять же, мне бы хотелось обратить внимание, вот мы сегодня с вами утром говорили о происхождении фамилий, и вот у нас Андрей Владимирович, у него фамилия Блавдевич, и он знает свою родословную на 700 лет, а его фамилия была дарована после одного очень крупного сражения. Это говорит лишь о том, что история постоянно с нами и в наших фамилиях, и в нашей крови. И передаю слово еще одному нашему коллеге. Это Орлов Олег Владимирович, руководитель клуба исторической реконструкции «Русская дружина». Расскажите немножечко о своем клубе. Спасибо. Клуб образован в Иванове, в Ивановской области Лежинского района. Это село Новые Горки в 11 году. До этого я занимался и находился в клубе исторической реконструкции «Русская дружина» в городе Санкт-Петербурге, который образован был в середине 90-х годов. Ну, так как я был военнослужащим и переехав на постоянное место жительства на родину, на свою, организовали сначала при школе номер 10 Лежнева филиал, а после уже в Новых Горках. Почему тоже эпоха 13-15 века? Ну, Дмитрий Константинович сказал уже, что действительно это развитое Средневековье, то есть рассвет русского государства, становление его и, так скажем, важнейшие события этого периода, то есть... Вы делаете очень много для истории нашего государства, потому что не каждый человек увлекается историей, а когда он приходит на ваши выступления, когда он приходит на ваши мероприятия, вы его подталкиваете к более глубокому изучению истории и нашей Родины, и окружающих стран. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в вашем клубе. Да, вы рассказали, что у вас есть тренировки, вы фехтуете, вы физически улучшаете состояние своих активных участников. Но кроме этого, чем вы еще занимаетесь? Куете доспехи, шьете одежду, в которой ходили наши предки, готовите на такой же кухне, как готовили они? Ну да, все это вот вышеперечисленные, но в первую очередь это очень большая кропотливая работа с источниками историческими. То есть на самом деле практически любой реконструктор читает исторической литературы, монографии, источников на уровне, наверное, кандидата исторических наук. У многих нет образования, у многих нет даже высшего образования, но подготовка историческая очень большая, очень высокая. И в целом вы вот этой своей любовью к истории делитесь со всеми окружающими? Ну, в общем, да. А можете немножечко рассказать вот именно о себе в том смысле, какая эпоха, какую эпоху вы реконструируете лично вы? Какие у вас есть костюм, какие у вас есть доспехи? Ну, лично я реконструирую три эпохи. В первую очередь, это эпоха раннего Средневековья, то есть становление как раз государства на Руси, то есть 9 век, викинги, славяне, набеги степняков. И кто вы в этой эпохе? Ну, по раскопкам в городе Суздале, там стоял сильно-сильно обрусевший варяжский гарнизон, потом там непонятно все-таки было, были они скандинавами по крови окончательно, или это были уже их дети и внуки. Ну, вот одного из таких товарищей я реконструирую на 9 век. То есть вы воин? Да. У вас есть щит, меч, что еще? Щит, меч, копье, лук. Следующая доспех. Эпоха. Вот вы оказались в 9 веке, теперь мы переносимся куда? Ну, теперь мы переносимся во времена Куликовской битвы, потому что фестиваль Куликово поле, который проводит музей-заповедник, он проводится уже 22 раза уже проводился. Я там присутствовал уже больше 10, 11 раз. То есть вы 11 раз? Да, ездил на фестиваль. Вот вместе с Олегом, с Дмитрием тоже. То есть вы участвовали в Куликовской битве 11 раз? Ветераны. Нет. Опять же, там вы тоже воин? Да, но уже с татаро-монгольской стороны. Угу. Там я татарский мурза, шелковый халат, лук, юрта. И чтобы наши слушатели понимали, вот у реконструкторов очень-очень детализированный подход. То есть, вот если вы, допустим, увидите Андрея Владимировича при выступлении на этом мероприятии или любом другом, то каждая деталь его одежды, каждая деталь его обмундирования, она полностью исторически соответствует той эпохе. То есть, не бывает такого, что вот он выходит на Куликовскую битву, у него в руке iPhone, а второй – он ест пиццу. То есть он становится полностью аутентичен той эпохи. Да. И еще два периода. Еще 17 век, смута в российском государстве. То есть смутное время, оно такое бурное, интересное. Ну и боевые взаимодействия там очень влекут. Кто вы в смутном времени? Здесь все очень просто. У нас есть город Кинешма в области. Там был Федор Бабарыкин. У него было кинешемско-решемское ополчение, которое противостояло пану Лисовскому, который хулиганил по территории нашей области ужасно. И вот городовые люди и дети боярские города Кинешмы, вот мы реконструируем этот период, да? Да. Друзья, вы просто представьте, насколько это сложно жить в одной эпохе, возвращаться в каждую из прошлых и быть частью ее. Это просто удивительно. И финальный период – это 17 век? Нет, это как раз был 17 век, а часть клуба у нас занимается реконструкцией столетней войны, 30-летней войны Росса в Англии. 15 века. Да, 15 века. А давайте спросим, конечно же, об эпохе Дмитрия Константиновича. Дмитрий, получается, вы живете в 13-15 веке. Кто вы? Ну, я, по идее, ушкуйный ватажный. Мы реконструируем новгородцев, которые в 13-15 веках здесь наводили ужас на купцов татарских, брали на щит даже некоторые города, например, Джукитау. И здесь, как вот Андрей сказал, хулиганили, безобразили не хуже, чем впоследствии пан Лисовский по Волге и по близлежащим бассейнам рек. Из чего состоит ваша одежда, вот этого вашего персонажа, этого вашего образа? Ну, естественно, повседневная одежда, парадная одежда. Просто вот нам сейчас, опять же, очень сложно представить. Вот мы сидим в кофтах, в джинсах, в рубашечках, да? А как выглядите вы в то время? Ну, обязательно рубаха, порты, сапоги или ботинки с обмотками, статусный пояс, кафтан, если в холодное время суток или года. Ну и доспех. У меня мой доспех – это торжок, один из самых известных пластинчатых доспехов на 14 век. Назван так по месту находки в городе Торжке. Когда вы принимаете в себя вот этот образ, вы себя чувствуете по-другому? То есть пропадает учитель истории, пропадает руководитель клуба. Это вот именно живой персонаж или все-таки вы контролируете? Конечно, контролирую. Дело в том, что нельзя ни в коем случае забывать, что в те времена сословное деление диктовало правила поведения. И я не могу и просто не имею права относиться к своим одноклубникам, как тогда бы этот новгородский боярин относился к своим холопам. В ухо можно получить. Друзья мои, я напоминаю, что у меня сегодня в гостях иванские реконструкторы. Это Маклецов Дмитрий Константинович, руководитель военно-исторического клуба «Мономах». Это Орлов Олег Владимирович, руководитель клуба исторической реконструкции «Русской дружины». И Андрей Владимирович Блавдевич, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Белый отряд». Мы остановились как раз на Олеге Владимировиче. Олег Владимирович, расскажите немножечко про свою эпоху, про свой костюм. Ну, мы занимаемся также 13-14 веком. Зона распространения реконструкции – это Новгородская республика, это Великое княжество Литовское, которое граничило с нашими землями и было одним из могучих государств того времени. И Владимирское княжество, Владимиро-Суздальская земля, так скажем, на котором мы проживаем. То есть это период и земли, которые мы, так скажем, кто вы в этой эпохе и из чего состоит ваш костюм? Мой костюм также состоит нательное белье, порты рубаха, верхняя одежда, цветная обязательная рубаха. Это кафтан или свита, как ее тогда называли, сапоги или черевики с обмотками, шапка или войлочная летний период или торочная мехом в зимний период, ну и обязательно плащ от непогоды. И кто вы там? Воин? Да, я командир отряда воинов. Ну, по тому времени это можно так сказать, что это боярин, там сотник, который... Друзья мои, у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас будут вопросы, спрашивайте, пожалуйста. У меня сразу же вопрос. Я знаю, что вы, кроме всего прочего, своими руками создаете кольчуги. Да, не только я и Дмитрий Константинович. Мы делаем кольчуги, действительно, создаем доспехи. А вот вообще, насколько у вас, коллеги, дорогое увлечение? Я понимаю, что какие-то суммы вы не скажете, но все-таки стать реконструктором может каждый, если у него есть желание, или это все-таки что-то элитарное? Ну, с учетом того, что у нас два учителя истории и один кузнец, все-таки каждый человек, видимо, может стать частью этого великого направления. Конечно, усидчивость, желание достичь поставленной цели. Любой человек может, а навыки, они придут. А по возрасту участников, кто у вас самый юный и кто самый взрослый? От 14 лет до 60. Ну, я могу похвастаться. У нас сейчас 4 года Кирюхе Козыреву, а самому старшему 72, Александр Борисович Баусов. 72 года. Да. И когда он пришел в реконструкцию? Ну, как бы так сказать, он с самого начала у нас в клубе. Он очень вообще интересный человек, легендарный, можно сказать, человек. Человек, который, помимо нашей эпохи вот, реконструкторской, он очень увлечен наполеоникой, например. Но он в плане именно исследования. И, в частности, именно он фактически открыл для нашего клуба местонахождение могилы генерала, героя войны 812 года Егора Ивановича Власова. Это недалеко от Новоталис находится, на Уводском водохранилище деревни Храброво. То есть... И вообще занимался вот исследованиями его деятельности, у него изумительная просто подборка материалов по нему. И он, кстати, очень переживает по поводу того, что все мы не вечны, и он переживает, что после него кому достанутся его документы, хотел бы их передать в наш краеведческий музей, вот об этом разговор уже был. Получается, что человек абсолютно любого возраста может прийти в реконструкцию, если душа его зовет. Да, ну и самое главное желание было бы этим заниматься, потому что если есть желание, то научится всему. А вот мы во время нашего небольшого перерыва очень долго разговаривали по поводу, чем, допустим, наши ивановские реконструкторы отличаются от ребят, которые восстанавливают какие-то битвы по книгам, например, по фэнтезийному миру Толкиена. Вот чем отличаются реконструкторы от тех, кто сражается в таких фантастических мирах и косплеит какую-нибудь Галадриэль или еще какого-нибудь Фродо? Ну, источники разные все-таки, выдуманный мир и настоящий. Но в первую очередь для реконструктора интересно воссоздание предметов быта и предметов эпохи, а не... То есть вы не играете в это, как нет, актеры в фильме? Мы в это не играем. Для вас это как часть истории, и что вы разбираетесь, как это было? Ну да, главное понять, как это было сделано, сделать это самому, предмет там, и одежды, предмет вооружения, даже рецепт иногда для кухни. Ну, есть такое понятие, как экспериментальная археология, вот у нас, наверное, ближе к этому. То, чем мы занимаемся. И опять же, когда мы говорим об экспериментальной археологии, я понимаю, что сейчас мы заранее не скажем о мероприятиях. Ближе к делу мы обязательно проанонсируем каждое ваше мероприятие. Но все-таки гипотетически представим, что мы сейчас отправляемся в ваш лагерь на одном из мероприятий. Он у вас получается тоже полностью аутентичен, и еда, и все прочее. Мы стараемся. И весь быт. Нет, мы стараемся, конечно, соблюдать это все. Очень тяжело некоторым отказаться от современных предметов. Благ цивилизации, да. От интернета. Да, да. Но существует при каждом фестивале так называемый лазурный дозор. То есть из людей, которые будут следить за тем, чтобы в лагерях соблюдались эти правила. Потому что если человек погружается на 2-3 дня в эту эпоху, он и должен, если он приехал для этого, он и должен почувствовать, как оно было тогда, приготовить пищу, развести костер при помощи кресала и трута. Каждый из вас может развести костер с помощью кресала и трута? Но это очень несложно, на самом деле, это просто. Это в течение нескольких минут, буквально, если хорошая заготовка для розжига, хорошо воспламеняется, и все. На самом деле в реконструкции все главное – хорошая подготовка до мероприятия, до фестиваля. И уже на фестивале ты понимаешь, что вот этот предмет неплохо было бы переделать, потому что дома это было одно, на фестивале другое. Как ваши близкие относятся к вашему увлечению? Все-таки это большая часть вашей жизни. Они с нами ездят. А, то есть вы свои семьи тоже взяли в отряды? Ну да, честно говоря, у многих реконструкторов семьи-то образовались внутри. Получается, что, друзья мои, если вы одинокое сердечко, приходите к реконструкторам, и там вы найдете свою половинку на всю жизнь, и вместе будете ходить в костюмах 9 века на соответствующих мероприятиях. Ну, по-разному бывает, по-разному. Бывает такое до сих пор, да. А у вас? Да. То есть семьи полностью поддерживают, и это, опять же, прекрасно. Что самое сложное сейчас для вас, как для реконструкторов? Это, не знаю, дорого что-то покупать или тяжело время находить свободное? Вот какая самая большая беда? Перед эфиром, когда встречались у здания с Олегом Владимировичем, Олег вот мне передал литье на наконечнике ножен. Переведите, пожалуйста. Литье – это заготовки, так скажем, изделия предметов. Части будущего гарнитуры для меча. Для ножен меча, наконечник ножен. Мы его отлить не можем, потому что у нас нет ни мастерской, ни навыков таких. Вот приходится заказывать. Вот то, что связано с литьем, вот это приходится заказывать через знакомых. Вот в Питере Олег заказывал. Литье латунное, может быть, или серебряное, поэтому это льют специальные мастера, профессионалы, да. Мастера-литейщики. Да, и вот. Ну, это точная копия археологических то находок. Самая большая беда – это отсутствие ряда специалистов в ближнем доступе. Да, друзья мои, опять же, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Нам это важно и, опять же, очень-очень нужно. Не могу не спросить по поводу травмоопасности. Все-таки, да, у вас это не оружие. Еще раз повторим, это не является оружием ни мечи, ни луки. Даже те луки и арбалеты, которые используют наши реконструкторы, они не подпадают под новый федеральный закон, потому что сила натяжения намного-намного меньше, чем у охотничьих луков. Так вот, можно ли получить травмы и какие травмы были у вас? Ну, травмы можно получить везде. Но... Безусловно. Мы еще все реконструкторы по стране объединились в общероссийское общественное движение «Реконструкторы России», там сокращенно «Росрекон». У нас как бы действуют некоторые структуры, и мы делали подборку вот как раз по травмам и соотносили их с другими видами спорта. Как казалось, мы очень низко в рейтинге по травмам, потому что, вот, например, футбол, он просто опережает всех и вся. Любое контактное единоборство, которое столь популярно, тоже очень сильно нас опережает. Травмы есть, но без этого никуда, можно и на улице подскользнуться. Вот. У нас, ведь поймите, мы когда друг другом контактируем в бою, в кавычках, мы не стараемся друг дружку покалечить. Ну, а раньше на войне, когда сражались два человека мечами, один другого старался убить. У вас такой цели нет? У нас такой, во-первых, цели нет, потому что обозначить удар, там, стукнуть по шлему, это можно. Оставить даже вмятину на шлеме. Ну, вы поймите, мы все этим занимаемся в доспехах. В отличие от, опять же, оружия в кавычках, доспехи у нас лучше и сильно качеством лучше, чем они были исторически. Благодаря закалке металла. Ну, все-таки не столько закалке, сколько чистоте. Угу. Потому что, ну, это тоже отдельно, я сейчас отвлекусь. Опыты мы проводим по металлургии вплоть до болотного железа. Там, конечно, качество будет намного хуже. То, из чего изготавливалось оружие, доспехи в, ну, в древние времена. По травме. Да. У нас доспехи, во-первых, защищают очень хорошо. Ну, вот хотелось бы добавить еще, что одоспешенность, так скажем, бойцов у нас на порядок выше, чем в той эпохе, которую мы реконструируем. Фактически мы по тем меркам, ну, очень крутые персы. Просто давайте переведем, что тогда доспехи могли быть только у очень высокопрофессиональных, да, воинов. Это или... По рангу это командиры, да, отрядов, собственно говоря, их ближайшие помощники. А так, потому что та самая люди... кольчуга, ну, она приходилась в среднем где-то на 50-60 человек. Воинов. Да. Угу. Дело в том, что... Те, кто одоспешен так, это были малочисленные формирования. У самого там удельного князя, если 100 человек было дружина, это было очень много. Тем более эту дружину нужно было одеть, обуть, накормить и вооружить. Это очень дорогостоящий был, да. Как вы оцениваете вклад реконструкторов в историческую науку? И на ваш взгляд, нужно ли все-таки реконструкторов чаще привлекать к урокам истории в современных школах и вузах? Ну, я на первую часть вопроса отвечу. Вот насчет реконструкторов с современной исторической наукой. Я вот, например, в прошлом году ездил в составе, опять же, группы реконструкторов на конференцию по военной археологии международную, и на которой выступали прямо очень знаменитые ученые. Сейчас... Их было много. Их было много, да. И некоторые ученые. Там даже, ну, международного класса, там из Франции, из Польши, там из Англии, по некоторым предметам говорили, вот у нас есть такой предмет, но как он использовался и для чего он использовался, мы не знаем. Возможно, это было вот так. После этого поднималась из зала рука, вставал представитель от реконструкторов и говорил, мы вот этот предмет восстановили, используется он вот так-то, для этого изготавливается он вот так-то. И для ученого это было, в общем-то, открытие, потому что... Ну, они откопали и не знают, что с этим, да, делать. Да, вот как раз то, что экспериментальная археология, предмет есть, восстанавливается и уже со всех сторон изучается. Что, как, для чего, чтобы стало понятно. А по привлечению все-таки реконструкторов на уроки истории, все-таки у нас два учителя истории? Да, мы и Дмитрий Константинович, и я, мы действительно привлекаемся... И привлекаем своих людей на проведение вот этих, так скажем, исторических уроков. То есть можно приглашать детей или сами приходим на уроки. Проводим, рассказываем, делаем какие-то мастер-классы. Какая есть мечта у вас, друзья, вот на ближайшее будущее? Ну, у нас-то мечта одна и та же. Свой бы ушкуй. Смострячить. Переводить. Ушку – это ладья, боевая ладья для движения по рекам. Не очень большая, но вопрос, во-первых, с помещением, где хранить это. Потому что все равно это будет, ну, как минимум... Вот, как наша концертная, да, студия. Да, примерно со студией должен быть размер. Опять же, друзья мои, у нас прямой эфир. Если у вас есть какое-то уточнение или вопрос, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20. У меня вопрос сразу же следующий. А вот как человек может прийти в клуб исторической реконструкции к вам? Где он вас может найти и что он должен сказать? Прийти к вам и сказать, дяденьки, я хочу быть каким-то человеком в 9 веке? Ну, на самом деле, найти нас просто. В сети ВКонтакте набрать «Иваново Белый отряд» или «Реконструкторы Иваново». Там ссылки на все практически клубы реконструкции, и не только у нас в Ивановской области. Часть из них там, этих ссылок, живые. Можно просто набрать название клуба, которые здесь были озвучены, опять же, ВКонтакте, и выйти в группу. Да, и списаться, например, с руководителем клуба, с нами списаться. Так оно, в общем-то, и происходит, вот, потому что я пример приведу. Вот буквально там год назад, так вот, в марте месяце, молодой человек списался со мной. У него не было ничего. Он студент, он и сейчас студент. Он особо ничего не умел, но очень хотел заниматься реконструкцией. Не прошло и 2 месяца, он поехал на первый фестиваль уже в своем собственном, пусть бедненьком, плохеньком, неполном, но в своем собственном костюме. А все остальное ему дал клуб, то есть вооружение, доспехи, обувь. А вот сейчас прошел год, у него уже есть все свое. И большую часть этих вещей он сделал своими собственными руками. Опять же, вот я считаю, что реконструкторы – это великие люди, опять же, в том числе в том смысле, что благодаря им историю можно потрогать. Вот да, мы очень часто любим нашу историю благодаря своему первому учителю в школе или в вузе, да, но опять же, мы очень часто вот это все представляем немножечко не так, а здесь можно прийти в клуб и посмотреть на одежду, посмотреть на ткани, потрогать это все, примерить это все и почувствовать, как когда-то жили, опять же, наши предки, и это тоже очень важно и нужно. У нас не так много времени остается, я бы все-таки попросил бы, чтобы каждый из вас или пожелал что-то нашим радиослушателям, или пригласил к себе. Ну, про анонсы мероприятий, я думаю, мы расскажем в следующих программах, но от вас все равно какие-то пожелания. Прошу, не стесняйтесь. Ну, уважаемые радиослушатели, милости просим мир реконструкции. Приходите, все, что мы знаем, все, что мы умеем, своими знаниями, навыками, мы с вами с удовольствием поделимся, подскажем, научим, ну и сделаем так, чтобы вам было комфортабельно чувствовать себя в этом увлекательном мире реконструкции. Просим. Ну, от русской дружины хотел бы пожелать, что заинтересованные лица, пожалуйста, приходите, действительно, спишемся, научим. Правильно Дмитрий Константинович сказал, что ваше присутствие, наше умение, мы все сделаем для того, чтобы человеку понравилось. Ну, также вот присоединяюсь, приходите к нам в Белый отряд, мы находимся в городе Иваново, у нас занимаются не только реконструкцией, но еще и фехтованием от реконструкции, это больше уже не реконструкция, вид спорта, если реконструкцией заниматься страшно, а это иногда бывает у человека, можно начать просто со спортивных тренировок, а потом уже втянуться. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Также я, ведущий Михаил Шор, а у нас сегодня в гостях были удивительные люди, настоящие путешественники во времени по разнообразным эпохам. Это Маклецов Дмитрий Константинович, руководитель военно-исторического клуба «Банамах», Орлов Олег Владимирович, руководитель клуба исторической реконструкции «Русская дружина», и Андрей Владимирович Блавдевич, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Белый отряд». Мы прощаемся с вами, друзья. Вы слушали «Радио России» Иваново.